которые были раньше, нет цели, к которой я бы стремился всей моей жизнью, ничего, что по трезвым размышлениям может быть достигнуто. Однако о чем плакать? Я счастливее тысяч других. У меня есть. Да только в прошлом я вижу жизнь. Вот моя беда. Его угнетенное состояние понятно. Как уже случалось не единожды, оно было верным признаком того, что он стоит на распутье. Один этап был завершен, начинался новый. К счастью, страх, что он больше ничего не создаст, оказался необоснованным, как и раньше, когда его охватывало уныние. Он еще далеко не истяк, как писатель. Больше половины всех его сказок, или историй, как он их теперь часто называл, появилось в последние десятилетия его жизни. И лучшие из них едва ли уступают написанным ранее. Такие сказки, как «Истории года», «Сердечное горе», «Навозный жук» или «Ледяная дева», показывают, что писатель не утратил своего мастерства. Правда, сказочное творчество надолго приостановилось в 50-е годы, когда он работал над сказкой «Моей жизни», которая вышла в 1855 году, а потом над романом «Быть или не быть» в 1857. После этого он снова сочинял сказки вплоть до последних лет. Кроме того, он успел написать несколько пьес и невообразимое множество стихотворений, в основном на случай и частного, и официального характера. Совсем по-другому обстояло дело с теми опасениями, которые он выразил в письме к Эдварду Коллину. Для таких беспокойных, ищущих натур, как Андерсон, рано или поздно наступает тот критический момент, когда они достигли цели. Там, где раньше были борьба и движение, наступает затишье. Есть интересное прошлое, но нет вдохновляющего будущего. Андерсон удовлетворил свое тщеславие. Он завоевал мир своим творчеством, достиг высшего общества. Теперь он мог только закреплять и расширять свои позиции. К счастью, это не означало, что ему уже нечего ждать от жизни. Последующие годы были полны событий и новых впечатлений, но многое неизбежно воспринималось как повторение. Скорее всего, самые сильные потрясения в его жизни остались позади. Его существование также стабилизировалось. Теперь он был материально независим, хотя и не богат. Мог вести себя, как ему заблагорассудится, и путешествовать по собственному желанию. Никакие обязанности не привязывали его к определенному месту в определенное время. Неловкий и застенчивый паренек из провинции с годами превратился в элегантного и изысканного светского человека, корректного, но сердечного. В аристократа, который держался с достоинством и уверенностью. И никто не подумал бы, что он происходит из беднейшей среды. Он был фигурой мировой величины и знал это. Он чувствовал себя на месте в роли известного и почитаемого человека. Он ждал, чтобы на него обращали внимание. Он привык предъявлять требования и видеть их выполненными. Куда бы он ни приехал, он охотно разрешал себя баловать, и мог позволить себе выказать раздражение, если ему что-то не нравилось. Порой с ним трудно было иметь дело, но в приятном окружении он излучал сердечность, блистал остроумием и юмором. Несмотря на свои причуды, он повсюду был желанным гостем. Без сомнения, к этому времени он уже решительно отказался от мысли жениться и завести семью. Ему не суждены были домашний уют и забота жены. Он был и остался богемным поэтом, и потому сам решил, что должен следовать своей натуре. А беспокойная натура постоянно требовала перемен. Он неохотно жил в Дании больше года подряд. Правда, после поездки на восток он говорил, что возвращение домой — это венец его путешествия. Но внутреннее беспокойство было настолько сильнее любви к Дании, что венец быстро увидал. Удовольствие покинуть любимую Данию было столь же велико, как и привязанность к дому, и пребывание в чужих краях постепенно превратилось для него в жизненную потребность. В основном его маршруты после 1850 года пролегали в Германию, Австрию и Швейцарию с заездами в Северную Италию. Много раз он был в Париже, один раз в Лондоне, в Риме в четвертый и последний раз в 1861 году, один раз в Швеции,